Глава 64. Поджидая завтракающего извозчика, супруги спросили себе сэндвичи и красного вина и с любопытством смотрели, как он, сидя около них, закусывал редиской и хлебом с маслом. Уничтожив редиску, он спросил себе ломоток сыру и красного вина и опять принялся есть. «Редиска? Сыр? Ай! Смотри, смотри! Да он завтракает совсем на аристократический манер!» — подтолкнула Глафира Семеновна мужа. «Вот как здесь в Париже извозчики-то живут! Красное вино за завтраком пьют!» Извозчик, должно быть, заметил, что о нем идет речь. Он улыбнулся, и когда Глафира Семеновна, отрезав от сэндвича кусочек, положила его себе в рот, сказал, кивнув головой: «Бон аппети, мадам!» Глафира Семеновна поблагодарила его также кивком и пробормотала мужу: «Заговаривает. Положительно заговаривает с нами. Ты слышал, что он сейчас сказал мне? Приятного аппетита!» «Полировка! Французская полировка!» — отвечал Николай Иванович. «Ну и у них есть невежи, а это какой-то особенный!» Допивая красное вино, извозчик, как бы извиняясь перед супругами, что он их задерживает, опять обратился к Глафире Семеновне по-французски. «Еще чашку кофе, мадам, и я к вашим услугам». «Даже кофе будет пить после завтрака. Вот какой извозчик!» — перевела Глафира Семеновна слова извозчика Николаю Ивановичу. Прислуживавшая женщина действительно принесла извозчику большую чашку кофе с молоком, а он принялся за кофе, медленно хлебая его с ложки. Проглотив несколько ложек, он опять начал: «Господин не говорит по-французски?» При этом он кивнул на Николая Ивановича. «Но, un peu il comprend, mais ne parle», — отвечала Глафира Семеновна. «Il me semble, madame, que vous êtes russe». Глаз парижского извозчика никогда не обманывается насчет русских. «Вы русские?» «Oui, nous sommes russes». Извозчик приподнял клеенчатую шляпу, прищелкнул языком и сказал: «Brave nation». «И должен вам сказать, что все наши симпатии к русским». Наконец извозчик залпом допил из чашки остатки кофе, положил на стол за завтрак деньги и, встав из-за стола, сказал: «Теперь я к вашим услугам, мадам. Благодарю за вашу любезность, что подождали меня. Прошу вас в экипаж». Поднялись из-за столика и супруги. Глафира Семеновна шла впереди, Николай Иванович следовал сзади. Они подошли к экипажу, и лишь только Глафира Семеновна приготовилась садиться и занесла ногу на подножку экипажа, извозчик тотчас же подставил ей руку, свернутую калачиком. Глафира Семеновна остановилась и недоумевала. «Обопритесь! Обопритесь, мадам, на мою руку!» — заговорил извозчик и тут же прибавил: «О, я вижу теперь, что этот господин ваш муж. А мужья вообще плохие кавалеры». Глафира Семеновна оперлась на руку извозчика и, поблагодарив, села в экипаж. «Каков извозчик-то?» — толкнула она усаживающегося с ней рядом мужа. «Боже мой! Да это даже и не похоже на извозчика, до того он учтив. На чай хочется получше получить. Вот он и подлащивается. Однако, посмотри, как ловко он подал руку, совсем на офицерский манер. Ты прими в соображение, что ведь он старик». «Наполировался! Старику-то наполироваться еще легче!» Извозчик, между тем, влез на козлы, и экипаж поехал. «Удивительно, какой элегантный извозчик!» — продолжала Глафира Семеновна. «Ты знаешь, он даже и тебя осудил, что ты не подсадил меня в экипаж». «А за это ему по шапке! Какое такое он имеет право над седоком смеяться?» «Ну-ну, пожалуйста, пожалуйста. Ты бы вот лучше вчерашнюю дикую-то бабу по шапке а то тебя на это не нашлось. Ты вот полированного человека хочешь по шапке? Не смейся над седоком в глазах жены. Оставь, Николай Иванович, оставь. Раскаиваюсь, что и сказала тебе. Подъезжали к луврскому магазину. Вот луврский магазин, отрекомендовал извозчик, обернувшись к седокам в полоборота. Сегодня воскресенье, и он заперт, но советую побывать вам в нем в другие дни. Comment ferme? Ah, comme c'est dommage, заговорила Глафира Семеновна. Николай Иванович, ведь магазин-то заперт, обратилась она к мужу. Я говорил тебе. Как же нам теперь попросить, чтобы сегодня вечером вещи-то мои были готовы? Мне положительно не хочется еще на день оставаться в Париже. Коше, петон постучать un peu à la porte, peut-être отворять, уврир могут. Вуй, ведь есть же там хоть артельщики дежурные. Арете, коше. Глафира Семеновна остановила извозчика, вышла из экипажа и стала искать звонка около двери магазина, но звонка не оказалось. Она стукнула в дверь. «Бесполезно, мадам. Сегодня не отворят», — сказал ей извозчик. «Сегодня все амплуае праздничают, находятся где-нибудь за городом на легком воздухе и проводят время с дамами сердца». Постучав еще несколько раз в дверь, Глафира Семеновна снова уселась в экипаж и сердито сказала мужу: «Ну, все равно. Останемся еще на один день в Париже, только зарубите себе на носу, что я на выставку к проклятым диким положительно уже больше ни ногой. Коше, картье латен, живу при!» — скомандовала она извозчику.